Бангор, штат Мэн, 15 декабря 2002 года. От автора. О том, что композиция романов цикла «Тёмная башня» я обязан американскому вестерну, я мог бы специально и не упоминать, и так всё ясно. Конечно же, место, в котором происходят события, не случайно названо Калией. Калия — чуть видоизменённое испанское слово «калия». Однако следует указать ещё как минимум на два источника, влияние которых на этот цикл, несомненно, присутствует, но не американских. Серджио Леоне, режиссёр вестернов «За пригоршню долларов», «За несколько лишних долларов», «Хороший, плохой, злой» и другие. Был итальянцем. Акира Куросава, «Семь самураев», само собой, японцем. Были бы эти книги написаны без кинематографического воздействия Куросавы, Леоне, Пекинпа, Говарда Хоукса и Джона Стёрджеса? Без Леоне точно нет, но без остальных, готов спорить, не было бы и Леоне. Пекинпа, Сэмюэл Дэвид, режиссёр и сценарист, работал в основном в жанре вестерна, «Дикая банда» и другие. Хоукс Говард – один из выдающихся голливудских режиссёров, снимавший фильмы самых различных жанров, в том числе и вестерны «Красная река», «Эльдорадо». Стёрджес – Джон Эллиот. Режиссёр, работал в жанрах боевика и вестерна. «Великолепная семёрка». Я также считаю своим долгом поблагодарить Робина Ферта, у которого всегда находилась нужная мне информация, и мою жену Табиту, которая терпеливо предоставляла мне время, свет и место, необходимое для того, чтобы при написании книги я мог выкладываться по максимуму. С. К.